серый мотив, подмосковный вечер, спальный массив, ледяные горки, крики ребят, встретил тебя. Снежные сугробы, с кедра орех, мы стояли оба, глядя наверх. Я в руке мял пачку от сигарет. Здравствуй. Привет. Золоткой упала с неба звезда. Что, не загадала? Нет. Ну, как всегда. Ты меня, конечно, не извинишь. А может, все сначала? Ну, что ты молчишь? Золоткой упала с неба звезда. Что, не загадала? Нет. Ну, как всегда. Ты меня, конечно, не извинишь. Ну, что ты молчишь? Снегирь нахально на проводах. Как дела, нормально? Да, как всегда. Дом, семья, работа. Деньги куем. А сегодня что? Суббота. Так может гульнем? Белые березы, зимний пикник, ветер морозный, заворотник. И я, и розы, ночь в январе наедине. Золоткой упала с неба звезда. Что, не загадала? Нет. Ну, как всегда. Ты меня, конечно, не извинишь. А может, все сначала? Ну, что ты молчишь? Золоткой упала с неба звезда. Что, не загадала? Нет. Ну, как всегда. Ты меня, конечно, не извинишь. Ну, что ты молчишь? Нет. Ну, как всегда, ты меня, конечно, не извинишь. А может, все сначала, ну, что ты молчишь? Золоткой упала с неба звезда. Что, не загадала? Нет. Ну, как всегда, ты меня, конечно, не извинишь. Ну, что ты молчишь? Свет лунный печальный режет глаза. Как-то все случайно. Ну, как сказать? Слушай, может завтра, а может на чай? Нет, все, прощай. Золоткой упала с неба звезда. Что, не загадала? Ну, как всегда. Ты меня, конечно, не извинишь. А может, все сначала, ну, что ты молчишь? Золоткой упала с неба звезда. Что, не загадала? Ну, как всегда. Ты меня, конечно, не извинишь, ну что ты молчишь?